Глава 22. Я... Запнулась я, чувствуя, как голос дрожит. Я блины жарю. Видим, что жаришь, огрызнулся он. У тебя есть разрешение на торговлю? Патент, лицензия, клеймо от гильдии уличных торговцев. Для такой торговли, как я выяснила, патент не нужен, прошептала я. Не нужен? Ну ты грамотная, фыркнул второй стражник. «А ты думала, на главной площади столицы можно просто так встать и начать жарить свою... дичь? Это частная территория. Здесь торгуют только по королевской лицензии. Или по особому разрешению короля или принца. Или по нашему разрешению. Итак, 20 ларноров и торгуй, сколько влезет. Или мы имеем право забрать твой фургон». Я не шевелилась. Внутри все похолодело. 20 золотых? У меня и 5 нет. Конфискация — это конец. Мой дом, моя мечта, моя свобода — все пропало. Я уезжаю, — прошептала я, чувствуя, как к горлу подступает ком. Коррупция тут цветет махровым цветом, как я вижу. Сейчас уезжаю. Я закрыла прилавок, магический символ погас, я села на козлы, взяла поводья. Герцогиня и баронесса смотрели на меня с немым вопросом. «Что, опять круги?» «Поехали, девочки», — сказала я, голос дрожал. «Уезжаем. Все, провалилось». Мы медленно покатились прочь от площади, от города, от людей, которые не захотели мои блины, от надежды, которая растаяла, как масло на горячей сковородке. Я ехала, молчала, смотрела вперед. Внутри была пустота и злость. Горячая, кипящая злость. «Зажрались, сволочи!» — вдруг вырвалось у меня. «Богатым изыски подавай, на фарфоре с золотой каемочкой. Бедным неохота тратить деньги на непонятную дичь. Так я им что, бесплатную столовку должна открыть, чтоб кормить всех за свой счет, чтоб самой потом голодать?» Я стукнула кулаком по дереву. Больно, но мне было все равно. Мы выехали за город. На ту самую дорогу, что вела к нашей речке, к нашему убежищу. Я остановила фургон, вышла, прислонилась к желтой стенке, закрыла глаза. Ветер шевелил мои зеленые волосы, где-то пели птицы. Было тихо, спокойно и безнадежно. Я взяла тарелку. Там лежал последний блин. Золотистый, ароматный, идеальный. «Ну что, герцогиня?» — сказала я, протягивая ей блин. «Ты хоть попробуй. Может, ты одна меня поймешь. Лошадь осторожно взяла блин из моей руки. Жевала. Медленно, задумчиво. Потом посмотрела на меня и... кивнула. Точно кивнула. «Видишь?» — сказала я, чувствуя, как в глазах щиплет. «Вкусно же, да? Вот, я же говорила, это же шедевр. Это же счастье на тарелке». Герцогиня фыркнула и пошла есть травку. Ей было плевать на мои переживания. Ей был важен блин, и как только она поняла, что блины кончились, так интерес ко мне пропал. Я села на траву, положила голову на колени и заплакала. Тихо, без всхлипов, просто слезы, как тогда, на мраморном полу. Только теперь не от унижения, от разочарования, от того, что мир оказался не готов к моим блинам. Я лежала на траве, смотрела в небо и думала. «Ну что, Дора, что дальше?» «Королевские блины. Ха! Кто вообще придумал это название? Гениально, идиотски, провокационно и абсолютно никому не нужно». Я сжала кулаки, внутри все кипело. Не от слез, а от злости, злости на себя, на свою наивность, на то, что я думала, что мир просто распахнет объятия перед женщиной с фургоном и зелеными волосами. «Зажрались, сволочи!» — снова пронеслось в голове. «Богатым изыски. Бедным неохота рисковать. А кому тогда? Кому нужны мои блины? Кому? Кому не все равно?» Я закрыла глаза, пыталась представить, кто бы съел мой блин с жадностью, с благодарностью, кто бы не стал спрашивать про гигиену и столики,